Глава 17. Слишком близко. Не знаю, как Эйми Фрай это удается, находить кнопку, которая переключает меня из режима Кристофер в режим Цербер. Но она, несомненно, очень старательно ее ищет. И находит каждый гребаный раз. Больше ни слова не сказала о моем плане, смирилась. Но не успокоилась, конечно же. Еще долго причитала про то, какой я идиот, и что мне ключи на шею вешать надо, как ребенку. Причитала, ага. Пока нас двоих не осенило, что ключи должны быть и у нее тоже. Отец сразу сделал два дополнительных комплекта. Но, как оказалось, Эйми Фрай так быстро уносила ноги с моей постели, что в попыхах схватила рюкзак. А ее ключи остались в сумочке дома. Класс, конечно. Но я даже рад, потому что малышка наконец-то выкусила и заткнулась. Припарковался возле единственного гипермаркета, который работает круглосуточно. Объездили уже несколько магазинов. Все буквально перед носом у нас закрывалось. Проклятый короткий день. В этом городе что, вообще никто работать не хочет? Ладно, выдохнул. Оставил Эйми в машине и попросил что-то заказать нам на ужин. А сам пошел на поиски необходимого. Внутри не растерялся, список в голове уже составил. Взял два матраса, насос для надувания, две подушки тоже в корзине. Упаковка постельного белья на двоих. Замечательно. Увидел тапочки с кроликами. Эйми подойдет. В доме уже провели теплый пол, но все равно не хочу, чтобы она ходила босиком. Купил воду, салфетки, упаковку жвачек и... Уже почти на выходе заметил уличные фонарики. Работают на батарейках, а в доме как раз еще нет света. Небольшие прямоугольные формы с черными вставками, имитирующие металл. Взял таких целых 10 штук. Думаю, они слабо освещают. Расплатился на кассе и повез забитую тележку к машине. Сложил покупки в багажник и сел в машину. Эйми прислонила голову к окну. Выглядит задумчивой и, на удивление, спокойной. Наверное, и сама от своих истерик устала. «Все в порядке?» – как полный мазохист интересуюсь, вместо того, чтобы наслаждаться минутами тишины. «Да, я сделала заказ, на всякий случай побольше», – тихо ответила она, не глядя на меня. «У меня все внутри сжимается, потому что я чувствую ее настроение». «Да блядь, что за мазохизм, Бейкер?» Мне реально не по себе от ее этого грустного тона. Лучше бы истерила. Молодец. Ты же знаешь, сторожевые псы всегда голодные. Улыбаюсь в надежде поднять ей настроение. Да уж, выдыхает она. И все, гребаное все. Молчит. Захожу в машину и выезжаю с парковки. Решаю не трогать ее. Но внутри у меня все ломает от этой тишины. Потому что эта тишина совсем не тихая. Она громче за судорожные всхлипы. И дело уж точно не в ночевке. Причины намного глубже. Никого еще не привозил в свой дом. Ну, только отец, конечно, заезжал. Тут, собственно, еще и показывать нечего. Дом новый, стены голые. Но я все равно каждый раз испытываю огромное наслаждение, когда захожу в собственный дом. Для меня самого это многое значит. И может, это кажется странным, что я купил его в Парк-Сити. Но кто-то мечтает уехать из города, а я возвращаюсь. Но я уже накатался. Помимо путешествий, 3-4 раза в год на соревнованиях в других городах и странах. Многое видел, везде хорошо по-своему. Но в Парк-Сити я вырос, и мне здесь комфортно. Вопреки заявлениям Эйми, этот город очень приятный для жизни. Ловлю себя на мысли, что меня парит ее неодобрение. Чувак, это к чему вообще? Машина тормозит. Я нажимаю кнопку на пульте, и ворота открываются автоматически. Заезжаю и снова торможу. Ворота закрываются, и я с плохо скрываемым энтузиазмом оглашаю. Приехали. Девушка ничего не отвечает и сама выходит из машины. Не полегчало ей. Может, мой сюрприз изменит ее настроение? Достаю подарочную коробочку из бардачка, которую так и не успел ей вручить на вечеринке. Тоже выхожу и иду к багажнику. «Помочь?» – спрашивает она. Киваю и отдаю ей все самое легкое. Забираю остальное. Замечаю, что Эйми разглядывает двухэтажный дом с характерной треугольной крышей. Прямо на территории сосны, а с панорамных окон видно горы. Этот пейзаж, который я бы не променял ни на что. Она ничего не говорит, шагает рядом. Открываю двери. Рабочие уже уехали, я их предупредил. «Осторожно, света нет», — предупреждаю. Слышу, что она вздыхает. На улице уже начало темнеть, поэтому внутри дома практически ничего не видно. Оставляю почти все на первом этаже. Беру ее за руку и веду по деревянной лестнице вверх. Эйми очень осторожно ступает и цепляется за мои пальцы. Мы оказываемся на втором этаже, в спальне. Точнее, месяца через два это будет спальня. Девушка оглядывается и хмурит брови. «Располагайся». Звучит, конечно, странно в этих условиях. «Сейчас все принесу». «Окей». Я спешу вниз. Включаю свет на улице по всему периметру, чтобы он хоть немного попадал в дом. Забираю оставшиеся вещи и несу наверх. Застаю девушку возле окна. Она разглядывает снежинки в свете фонарей. Обнимает себя за плечи. Навряд ли замерзла, отопление работает. Но все же замерзла. Не внешне, внутренне. «Давай отнесу твои вещи на первый этаж», — предлагаю я, вспоминая, что там для рабочих сделали место для верхней одежды. Эйми стягивает шапку, и ее волосы жутко лохматятся. Но я зависаю на ее гриве. Взбалмошная девчонка. Сейчас особенно такой выглядит в этой тишине. Забираю ее шубу и замечаю, что она достает из рюкзачка расческу. Заставляю себя отлипнуть от этого русого превосходства. Успеваю за полминуты оставить наши вещи внизу, и когда возвращаюсь, девушка уже вытирает руки влажными салфетками. Чистюля. Я принимаюсь за дело, чтобы создать хоть какой-то комфорт. Надуваю матрасы. Эйми распаковывает подушки. Ей неловко, это чувствуется. Не знаю, из-за места или больше из-за меня, но не хочу, чтобы было из-за меня. Я заканчиваю с матрасами и принимаю за фонарики. Малышка разглядывает их с интересом. Я расставляю их рядом с матрасами вдоль окна и включаю. «Очень красиво!» Неожиданно тихий голос Эйми эхом разносится по спальне. Действительно, свет приглушенный, оранжевые тени падают на кирпич, создавая уютную атмосферу. Очень недурно. Поворачиваюсь к девушке, разглядывая отблески в ее глазах. Как же мне нравится это ее золотистое сияние. Мои разглядывания прерывает звук входящего звонка. Это телефон сестры. Она отвечает, что привезли ужин. «Я заберу», — сказал ей и поплелся на улицу. Уже, кажется, кросс дал по этой лестнице, но в темноте и с непривычки, боюсь, Эйми убьется на своих каблуках. Вернулся я не один, а вместе с божественным запахом чего-то съедобного. Девушка сидит на матрасе с телефоном. Когда видит, меня отрывается. Почему-то это приятно. Что отрывается и фокусируется на мне. А может, просто голодна, но мне нравится первый вариант. Такая дурость, чувак. Хотела спросить, голос ее застенчивый, что-то новенькое. «Здесь есть, туалет?» Улыбаюсь. «Есть, уже все работает», успокаиваю ее. «Только там света нет». Она как-то слишком активно подпрыгивает и отвечает. «Это ничего, я возьму фонарик». Эйми поднимает один из них. «Куда идти?» «В самый конец коридора, пока только гостевой работает». Ты увидишь, это единственное помещение с дверями. Она кивает и идет, обнимая фонарик. Выйти не успевает, потому что наши взгляды встречаются. Она так смешно прижимает фонарь к себе, как персонаж из мультика. И я улыбаюсь. Она хихикает, и я тоже начинаю смеяться. Мне очень сильно легчает, потому что кажется, что напряжение исчезает. «Я быстро», — почему-то говорит она. И правда быстро. возвращается через несколько минут и ставит фонарик на место. Вытирает руки салфетками и усаживается на один матрас со мной. Я уже успел разложить еду в картонных упаковках. Голодный пипец. Надеюсь, она тоже, потому что мне не нравится, что она от всего отказывается. К моему счастью, девушка разувается, умащиваясь в позе лотоса на матрасе и берет упаковку с карпаччо, а после тянется к салату. Жует и смотрит на меня. Смотрит на меня. Не избегает. Почему не избегает моего взгляда? Ты угадала. Я люблю стейк. Благодарю ее. Спасибо. Не за что. Увидела знакомое название Нью-Йорк. Вот и. Запинается и, возможно, даже смущается. Похоже, она скучает по своему родному городу больше, чем кажется. Дома остались друзья, да? Интересуюсь. Просто хочу понять, зачем именно она скучает. Не спешит отвечать. Я бы не сказала. Не спешу спрашивать. Пытаюсь понять. Любишь мегаполисы? Задумалась. Люблю то, как чувствую себя в мегаполисе. Как на вершине мира, предполагаю я. Отводит взгляд, возможно, даже не ответит. У каждого своя вершина мира, уклончиво отвечает. Согласен, киваю. Откладываю еду и решаю, что сейчас лучшее время для подарка. Я не успел поздравить тебя вчера, поэтому протягиваю ей коробочку. Вот, с днем рождения, с 18-летием. Девушка удивляется, но приятно. Еле заметная улыбка касается ее розовых губ раньше времени. Я уверен, что ей понравится. Но не уверен, что она не рассердится. Сейчас это выясним. Эми открывает коробочку и все же улыбается шире. Достает золотой чокер-подвестку с выгравированной курсивной надписью «Бэби». Я заметил, что ты любишь чокеры и не знал, что сказать насчет надписи. Она же не хочет, чтобы я ее так называл. А если бы я догадалась? Лукавый взгляд играет под ее ресницами. Я бы все отрицал, улыбаюсь как идиот. Отвечаю честно. «Врунишка ты, Кристофер Бейкер», — мягко отвечает она. «И я чувствую, что теперь ей легче. Тишина больше не громкая, а приятная. Очень мило, мне нравится. Я рад, внутри зажигаю салют. Один можно, как брат, конечно. Тьфу!» «Застегнешь?» — просит она в подтверждение того, что подарок ей правда понравился. Киваю, она встает, отдает мне чокер, а сама убирает волосы. Тонкая и маленькая шея. Я закручиваю вокруг нее чокер и застегиваю. Не спешу. Наслаждаюсь, касаясь кожи пальцами. Такая, как все. Другая. Просто девушка. Совсем непростая. Одна из. Особенная. В голове война, снежки, и они больно бьются. Сердце и мозг не сдаются. Не понял, когда в игру вступило сердце. Не рано ли? Нет, не рано. Не кричи, ты само себя убиваешь. А заодно и мой мозг. Велено забыть, слышишь? Псу дали команду, и это, похоже, единственное, чему я не способен обучиться. Не способен. Эми ловит наше отражение в панорамном окне. Еле заметное. Касается чокера спереди, улыбается. Такая крохотная на фоне меня. Замечаю, что она босиком. Тапочки. Пес спешит принести их. Смейтесь, могу и в зубах, чего уж. Не стой босиком, говорю тихо. Боюсь испортить какую-то нашу идиллию. Конечно же, ничего нашего быть не может. Но мы тут вдвоем, и, блядь, так хочется назвать это нашим. Спасибо. Она обувает тапочки. Извини за сегодняшнее. Ты стараешься, а я просто не понимаю, зачем, и поэтому... Лишь забочусь, объясняю. Это многое. Она прикусывает свой язык, словно бы сказала лишнее. Разглядывает потную вязку на моем свитере. Я бы в любом случае заботился бы о тебе. Пытаюсь объяснить то, что и сам не понимаю. По-другому не получилось бы с тобой? Почему? Она поднимает взгляд, полный непонимания. Почему? Какой странный вопрос. Как будто бы заботиться — это дикость. «Мне так хочется», — отвечаю спокойно. «Не решаюсь добавить, что и тебе это нужно», — отвечает мне задумчивой тишиной. «Хочешь, можем еще погулять или отдохнуть здесь», — предлагаю я. «Давай просто полежим, может, музыку послушаем», — мягко улыбается она. Эми сейчас как искорка и такая бесконечная, умиротворенная, принимающая мою заботу. «Хорошо», — соглашаюсь на ее предложение. Она включает спокойную музыку, и мне кажется, что остатки напряжения совсем исчезают. Я достаю два одеяла, а сестра распаковывает постельное. Подкидывает мне наволочку и улыбается. Цербер ловит, вывалив язык. Все три. Надевает на свою подушку. Эйми убирает остатки еды, а я замечаю... Блин, и снова я идиот. Хочется стукнуть себя по голове. Что такое? Она выравнивается. Постельное на двоих. Показываю на надпись. Я подумал, что внутри два комплекта, а это просто один большой. Вздыхаю. Оу. Ничего, быстро нахожу решение. Забирай себе, мне не обязательно. Я же пес. Улыбаюсь. Она не двигается и хмурится. Нет, я не согласна. Забей, искренне говорю. Ты пес, конечно, но я не так жестока, заявляет она. Эйми, раз уж мы в этой ситуации оказались вдвоем, то поделимся. Решительно заявляет она и толкает свой матрас к моему. Получается один. Я таращусь на него, сглатывая. Слишком близко. Но девушка, кажется, так не считает. Распрямляет простынь и укрывает ей два матраса. А после принимается за поддеяльник. Сердце колотится, представляя, насколько близко доведется быть рядом с ней. «В чем проблема, Цербер? Объясни, в чем? Ты же все решил, справишься. Успокойся, умоляю». Эйми укладывается в одежде, укрываясь одеялом. На меня не смотрит, видимо, не хочет смущать. Я снимаю свитер и тоже укладываюсь в джинсах. Одеяло одно, но широкое. Максимально отодвигаюсь. Смотрю в потолок, как и она. Кажется, напряжение вновь появляется, черт. «Батарея скоро сядет», — тихо говорит через несколько минут. «Надеюсь, что не сядет до моей любимой песни». Я улыбаюсь, она снова заставляет меня улыбаться. Эйми в размеренности такая интересная. «Мы можем включить ее сейчас, не дожидаясь», — предлагаю я. «Нет, мне нравится волнительное ожидание». Слышу, как она кутается в одеяле. Мне нравится ее ответ. Что-то большее в нем. Я не силен в сравнениях и метафорах всяких, но что-то в этом есть. «Тебе идет быть такой?» «Наверное, зря говорю это, но не могу удержаться». «Какой?» «Уверен, что она хмурится». «Собой». Снова кутается, молчит, выдыхает. «В другую меня ты уже не веришь». «Не верю. Подтверждаю. И не знаю, как верят другие. Нелепые маски. К черту их». Опять ерзает. «Тебе неудобно?» Уточняю. «Удобно. Но тесная одежда сковывает, что ли?» «Понимаю. Могу предложить свой свитер. Он теплый и не будет сковывать тебя». Кидаю на нее взгляд. Она закусывает губу. Кажется, что целую минуту обдумывает. Но все же. Не откажусь. Я отдаю ей светло-коричневый свитер и прикрываю глаза, чтобы не смущать ее. Слышу по звукам, что встает, расстегивает молнию на джинсах. Блять, стягивает их. Это ерзание по коже. Смыкаю губы. Тянет за топ и избавляется от него. Мысль о том, что сейчас здесь Эйми полностью голая, бьет в пах, как огнемет. Глотаю слюну и слышу, что она натягивает свитер. Это должно успокоить. Должно. Открываю глаза и замечаю, что она прячет лифчик в своей одежде. Блять, голая в моем свитере. Пиздец себе, Цербер. Хрупкие ножки выглядывают и соблазняют меня. Свитер такой большой, что свисает с одного плеча девушки. Ей идет. Она взмахивает копной волос, что достает до самой поясницы, и краснеет, когда ловит мой взгляд. Не знаю, что в нем, Слишком много того, за что стоило бы меня упрекнуть. Но она молчит и вновь укладывается под одеяло. «Спасибо, так лучше». «Похоже, ты все же выучила это слово», — подшучиваю. Улыбается, чувствую, а после переворачивается на бок лицом ко мне и оказывается ближе. Черт. «Знаю, мы и должны поговорить об этом, но ни одной здравой мысли в голове». «Это мне знакомо. Я ничего не сделаю, Эми, тебе не о чем переживать». Как будто бы для себя повторяю, а не для нее. Но забыть не смогу, просто постараюсь переключиться. Переключиться, блять? На что? На кого? Между нами сколько? 20 сантиметров? 15? Нихуя между нами. Ничего, чтобы не кричала о возможном срыве. Так, стоп. «Странно получилось, да?» – спрашивает она тихо. «Хочется переспросить, что именно, а потом понимаю, что все». «Да», – подкладываю руки под подушку. Молчим. Она трется щекой о белую наволочку и смотрит на меня. Рассматривает. Я чувствую это голой грудью, натянутыми мышцами на руках. Одержимо пялюсь в потолок, но не выдерживаю и тоже переворачиваюсь на бок. «Эми!» Теряюсь в золотых отблесках ее зрачков. Я бы хотел быть тебе и прекрасным братом, и желанным Цербером. Повторяю ее слова, сказанные вчерашней ночью. Но... Знаю, что хотел бы, и смог бы, останавливает меня. Поэтому я и распсиховалась. Объясни, прошу. Впиваюсь в ее лицо мольбой. Цербер тупой, ему нужно простое объяснение. «Знаешь, я в один момент как будто бы потеряла двоих». Она сжимает волнительно губы. «Снова. И я этого не хотела, понимаешь? Возможно, даже не осознавала, насколько не хотела». Смотрим друг на друга. Она сжимает тонкими пальцами одеяло. Безумно красивая в тусклом свете фонариков. И такая честная. Открытость этой малышки, как долбанный афродизиак. Даже не знал, что ее искренность мне так необходима. «А кого не хотела потерять больше? Брата или...» Голос превращается в хрип. «Не дышу. Словно бы монетка подброшена и...» «Орел, решка, орел, решка, орел». И я, кажется, знаю, о какой стороне мечтаю. «Цербера!» Меня засасывает во двороте ее шепота. Желанная сторона взблескивает перед глазами. Блять, до краха слишком близко. Я давно не слышу музыки, потому что слушаю ее дыхание. А вот и моя любимая песня. Она растягивается в соблазнительной улыбке после дозы возбуждающего шепота. Как называется? Пытаюсь отвлечься. Easy. Sexual healing. Отвечает она, закусывая губу. Шумно втягиваю воздух. Что, мать твою, происходит? Почему она говорит это так? Почему? Три башки вывалили языки и пускают слюни на ее приоткрытые губы. И эта песня. «Бэби», — рычу. «Крах. Это, блядь, крах».